Глава 13. В шатре. Кеннет на несколько минут остался один в полной темноте. Возникла еще одна заминка, которая грозила продлить его отсутствие с поста, и он уже начал раскаиваться, что с такой легкостью дал себя уговорить покинуть знамя. Но теперь и думать было нечего о том, чтобы уйти, не повидав леди Эдит. Он нарушил воинскую дисциплину и решил, по крайней мере, убедиться в реальности тех соблазнительных надежд, искушению которых он поддался. Положение было, однако, незавидное. Не было света, чтобы увидеть, в какое помещение его привели. Леди Эдит была в свите королевы Англии. А если бы обнаружили, как он пробрался в шатер королевы, то это могло бы навести на подозрение. Пока он предавался горьким думам, уже помышляя, как бы скрыться незамеченным, он услыхал женские голоса. В соседнем помещении, от которого, судя по голосам, он был отделен только занавесом, слышны были смех и шепот. Там были зажжены светильники, судя по слабому свету, проникавшему сквозь занавес, разделявший шатер на две части. Он мог различить тени людей. Одни сидели, другие ходили. И вряд ли можно было обвинять Кеннета в том, что он подслушал разговор, так живо его заинтересовавший. «Позови ее во имя Пресвятой Девы», — сказала одна из смеющихся невидимок. «Никтобанус, ты будешь назначен посланником при дворе пресвитера Иоанна, чтобы показать, как мудро ты умеешь выполнять поручения». Послышался хриплый голос карлика, но Кеннет не мог понять, что он говорил. Он уловил только одно — карлик что-то сказал о веселящем напитке, преподнесенном страже. «Но как нам избавиться девушки от духа, которого вызвал Никтобанус?» «Послушайте меня, ваше высочество», — сказал другой голос. «Если б мудрый и царственный Никтобанус не так ревновал бы свою прекрасную невесту и императрицу, можно было бы послать ее, чтобы она избавила нас от этого дерзкого странствующего рыцаря, которого так легко убедить, что высокопоставленные дамы нуждаются в его надменной доблести». «Было бы справедливо, — ответил еще один голос, — если бы принцесса Геневра милостиво отпустила того, кого мудрость ее мужа сумела заманить сюда». До глубины души, возмущенный тем, что он услышал, Кеннет уже собирался было бежать из шатра, пренебрегая опасностью, когда его внимание вдруг привлек первый голос. «Нет, в самом деле, наша кузина Эдит должна прежде всего узнать, как вел себя этот хваленный рыцарь, и мы должны представить ей возможность воочию убедиться, что он изменил своему долгу. Этот урок может пойти ей на пользу. Поверь мне, Калисто, я иногда думаю, что она уже приблизила к себе этого северного искателя приключений больше, чем того допускает благоразумие». Затем послышался другой голос, видимо, превозносивший благоразумие и мудрость леди Эдит. «Благоразумие?» — послышался ответ. «Это просто гордость и желание казаться более недоступной, чем кто-либо из нас. Нет, я не уступлю. Вы хорошо знаете, что когда мы провинимся, никто не укажет нам на наш промах так вежливо и так точно, как леди Эдит. Да вот и она сама». На занавесе появился силуэт женщины, вошедшей в шатер, и он медленно скользил по полотну, пока не слился с другими силуэтами. Несмотря на разочарование, которое он испытал, несмотря на оскорбление, причиненное ему королевой Беренгарией по злому умыслу или просто для забавы, ибо он уже решил, что самый громкий голос, говоривший повелительным тоном, принадлежит жене Ричарда, рыцарь почувствовал облегчение, узнав, что Эдит не была соучастницей в обмане, жертвой которого он оказался. Его одолело любопытство и желание узнать, что будет дальше. И вместо того, чтобы поступить благоразумно и немедленно спастись бегством, он стал искать какую-нибудь щелку или скважину, чтобы видеть и слышать все. «Уж, конечно, — подумал он, — королева, которая ради забавы изволила подвергнуть опасности мою репутацию и, может быть, даже мою жизнь, не вправе жаловаться, если я воспользуюсь случаем, который посылает мне судьба, чтобы узнать о ее дальнейших намерениях». Ему казалось, что Эдит ожидает приказания королевы. По-видимому, та не хотела говорить, боясь, что не сможет удержаться от смеха и рассмешит своих собеседниц. Кеннет мог только расслышать сдержанное хихиканье и веселые голоса. «Ваше Величество, — сказала наконец Эдит, — видимо, в хорошем настроении, хотя, я думаю, близится время сна. Я уже собиралась ложиться, когда получила приказание прибыть в распоряжение Вашего Величества». «Я не задержу тебя надолго, кузина, и не оторву от сна, — сказала королева, — хотя боюсь, что ты не скоро уснешь, если я скажу, что твое пари проиграно». «О нет, Ваше Величество, — сказала Эдит, — это была шутка, о которой не стоит говорить. Я не держала пари хоть Вашему Величеству, и угодно было на этом настаивать. Однако, несмотря на наше паломничество, ты во власти сатаны, моя дорогая кузина, и он заставляет тебя лгать. Разве ты можешь отрицать, что побилась об заклад на свое рубиновое кольцо против моего золотого браслета, что этот рыцарь Леопарда, или как там его зовут, не покинет своего поста, несмотря ни на какие соблазны?» «Ваше Величество слишком милостиво ко мне, чтобы я смела вам противоречить», — ответила Эдит. «Но эти дамы, если захотят, могут засвидетельствовать, что вы, Ваше Величество, предложили такое пари и сняли кольцо с моего пальца, хотя я возражала, что не к лицу девушке давать в залог кольцо». «Нет, но, леди Эдит», — сказал другой голос, — «вы должны согласиться, что очень уверенно говорили о доблести рыцаря Леопарда». «А если и так, — сказала сердито Эдит, — разве это повод к тому, чтобы льстить ее величеству? Я говорила об этом рыцаре так, как все другие, которые видели его в бою. Мне нет никакой выгоды в том, чтобы хвалить его, тебе, чтобы порочить его. О чем могут говорить женщины в лагере, как не о воинах и подвигах?» «Благородная леди Эдит, — сказал третий голос, — не может простить Калисте и мне, что мы рассказали Вашему Величеству, как она уронила два бутона роз в часовне». «Если у Вашего Величества, — сказала Эдит тоном, в котором Кеннет уловил нотку почтительного упрека, — нет больше приказаний, и мне остается только выслушивать шутки ваших приближенных, я очень прошу вашего разрешения удалиться». «Помолчи, Флориза, — сказала королева, — не злоупотребляй нашей снисходительностью. Не забывай разницу между тобой и родственницей английского королевского дома. Но как вы, моя милая кузина, — продолжала она, переходя на прежний шутливый тон, — как вы, такая добрая, могли рассердиться на нас, бедных, за то, что мы несколько минут смеялись, когда столько дней было посвящено плачу и скрежету зубовному.